Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 543. Возлюбленному своему он дает сон. Псалом 126, стих 2. Мы проводим свою жизнь не в боязливых заботах, а в радостной вере. Наш Небесный Отец заботится о потребностях своих детей. Он знает, в чем мы нуждаемся еще прежде нашего прошения. Вот поэтому мы можем в положенное время отправляться на покой, избавившись от необходимости изнемогать без сна, предаваясь запоздавшим размышлениям и планам. Если мы действительно научились уповать на своего Бога, не будем лежать, бодрствуя, потому что страх гложет наше сердце. Но все свои заботы возложим на Господа. Помышления наши о Нем утешат нас, и Он подарит нам ободряющий сон. То, что Господь любит нас, это наша величайшая слава, которую вообще нельзя представить себе и которой удостаиваются лишь те, что чувствуют, что даже алчность не может желать большего, а потому всякое самолюбивое желание может спокойно умолкнуть. Имеется ли и на небесах нечто более величественное, нежели любовь Божия? Поэтому успокойся, душа моя, потому что ты подлинно обладаешь тем, в чем нуждаешься. Мы мечемся порою из стороны в сторону, пока сам Господь не пошлет нам не только оснований для покоя, но и самого покоя. И Он непременно пошлет его нам, потому что Иисус – мир наш, наш покой, а также все, что необходимо нам. На груди Его – мы встречаем полнейшую безопасность и в жизни, и в смерти.